Глава 15. Больше, чем просто кофе. Прошло 3 месяца после первого судебного заседания по кафе, после которого состоялась целая серия слушаний, каждая по отдельному аспекту нашего развода и раздела имущества. Судебные тяжбы выматывали, но Елена Викторовна была неутомима. После решения суда о принадлежности кафе мы подали иски о компенсации за квартиру, о праве на часть бизнеса, о выплате алиментов. Каждое заседание было испытанием. Александр и его адвокаты использовали все возможные способы затянуть процесс и минимизировать мою долю в общем имуществе. И вот, наконец, все закончилось. Сегодня Елена Викторовна принесла последние документы с гербовой печатью, подтверждающие, что мы с Александром официально стали чужими людьми. Мы сидели в моем кафе, просматривая внушительную папку бумаг. «Итак, подведем итоги всех этих заседаний», — сказал адвокат, перебирая документы. «В целом, результат лучше, чем я ожидала, учитывая брачные договоры и влияние вашего бывшего мужа». Елена Викторовна деловито разложила документы на аккуратной стопке. «Думаю, мы его победили по всем фронтам. Пусть где-то больше, где-то меньше. Судите сами». «Первое и главное. Кафе полностью ваше, без каких-либо обременений, включая участок земли, который, кстати, значительно вырос в цене за последние годы. Район развивается. Здесь планируется строительство торгового центра». Она указала на одну из бумаг. «Ваша недвижимость уже сейчас стоит в 3 раза больше, чем 10 лет назад». Я кивнула, вспомнив, что Максим говорил об этом. «Значит, он не преувеличивал». «На втором заседании», — продолжал адвокат, «мы выиграли право на денежную компенсацию в размере 30% от стоимости квартиры, что составляет весьма внушительную сумму. Плюс автомобиль остается за вами. Это было отдельное решение суда. А на третьем заседании мы добились выплаты алиментов. Александр обязан выплачивать вам содержание в течение 2 лет, чтобы вы могли адаптироваться к самостоятельной жизни». «Не думала, что все это возможно при наличии брачного договора», — призналась я. «Статья 90 Семейного кодекса предусматривает право на алименты для бывшего супруга, независимо от содержания брачного договора», — объяснила Елена Викторовна. «Особенно в случаях, когда брак был длительным, а один из супругов не работал, занимаясь домом и детьми. На этом заседании судья была особенно на нашей стороне. И акции компании». Елена Викторовна не сдержала легкой улыбки. «Мы отстояли, пусть и всего 7%. Не так много, как запрашивали, но это стабильный пассивный доход. Компания Александра приносит хорошую прибыль, так что ежеквартальные дивиденды будут весьма кстати». «Забавно, что мне хоть что-то выделили. Я ведь никогда не занималась бизнесом и ни дня не работала у Саши в компании». «Суд признал ваш косвенный вклад». Адвокат, задорно блестя глазами, весело на меня посмотрела. «Вы создавали условия, в которых ваш муж мог строить карьеру, развивать бизнес. Воспитывали сына, вели дом, поддерживали репутацию семьи и компании на светских мероприятиях. Это тоже работа, и она заслуживает компенсации». Я задумчиво провела пальцем по документам. Всего за несколько месяцев моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Из домохозяйки, полностью зависимой от мужа, я превратилась в самостоятельную женщину, с собственным бизнесом и стабильным доходом. «Чего вы боялись больше всего, когда пришли ко мне в первый раз?» — неожиданно спросила Елена Викторовна. Я посмотрела перед собой, но не видела интерьера. Перед внутренним взором предстала испуганная, растерянная, одинокая, преданная любимым человеком женщина. Такой я была не так давно. «Наверное, остаться ни с чем», — тихо ответила я. «Без крыши над головой, без средств к существованию». «А теперь?» «Теперь я понимаю, что материальная сторона не самое главное, что я получила», — сказала я, удивляясь своим словам. «Важнее то, что я обрела уверенность в себе, научилась жить самостоятельно, нашла дело, которое приносит радость, встретила новых замечательных людей». Елена Викторовна кивнула, собирая документы в папку. «Именно это я и хотела услышать. Финансовая независимость важна, но свобода и уверенность в своих силах бесценны. Когда адвокат ушла, я стала сидеть за столиком, глядя в окно. Кафе процветало, у нас появились постоянные клиенты, сформировалось полноценное меню. Анна Петровна и ее подруги-пенсионерки стали официальными поставщиками выпечки. Я наняла двух официанток, местных девушек-студенток, которые работали посменно. Все разрешительные документы получены. Мы с Ярославом начали встречаться. Осторожно, неторопливо, словно заново учились отношениям. Он часто заходил в кафе после работы. Мы ужинали вместе. В выходные ездили за город. Иногда он оставался у меня, в маленькой квартире, которую я сняла неподалеку от работы, не желая больше жить в подсобке. Это были странные новые отношения. Без обязательств, но с глубоким взаимным уважением. Без требований, но с ежедневной заботой. Без клятв, но с абсолютной надежностью. Звякнул колокольчик над дверью, и в кафе вошел Ярослав с букетом полевых цветов, как всегда. «Как прошла встреча?» — спросил он, ставя цветы в вазу. «Хорошо». Я улыбнулась. «Елена Викторовна принесла документы. Теперь я официально свободный человек». «И как ощущения?» Он сел напротив, внимательно глядя на меня. «Странные», — призналась я. «Словно я сбросила старую кожу, еще не привыкла к новой». Он, понимающе, кивнул. «Это естественно. Любые перемены требуют времени для адаптации». Мы сидели в уютной тишине, наслаждаясь моментом. За окном вечерело, в кафе было немноголюдно. Пара постоянных посетителей в углу, студент с ноутбуком у окна. «Знаешь», — сказал друг Ярослав, — «я давно хотел предложить тебе одну идею». «Какую?» — я подняла глаза от блокнота. «Помнишь, ты говорила, что хочешь развивать кафе? Может быть, открыть второе?» Он выглядел немного взволнованным, что было совсем на него не похоже. «Да», — я кивнула, — «но это пока только мечты. Нужны большие вложения, а я только недавно начала выходить в стабильный плюс». «А что если...» — он помедлил. «Что если объединить усилия?» «В каком смысле?» «В прямом», — он наклонился вперед. «Я думала о концепции кафе цветочного магазина. Представь, уютное пространство, где можно выпить кофе, съесть пирожок и тут же выбрать цветы. Живые растения создают особую атмосферу, а запах кофе дополняет аромат цветов». Я слушала, затаив дыхание. Идея была прекрасной, неожиданной, но такой органичной. «Это будет не просто кафе, не просто магазин», — продолжал Ярослав, все больше воодушевляясь. «Это будет особенное место. Представь, деревянные столики среди зелени, полки с растениями вдоль стен, запах свежей выпечки и цветов». «Звучит волшебно», — честно сказала я. «Но это означает, что нам придется стать деловыми партнерами?» Он посмотрел на меня серьезно. «Да, вложить средства, разделить ответственность, вместе принимать решения. Я понимаю, что после всего, что ты пережила с Александром, доверие в деловых вопросах дается нелегко». «Дело не в доверии к тебе», — я покачала головой. «Я боюсь потерять независимость, едва обретя ее». Ярослав кивнул, словно ожидал этого ответа. «Я понимаю и не давлю. Просто подумай об этом, хорошо? Мы могли бы составить честный договор, где все права и обязанности были бы четко прописаны, где твоя самостоятельность была бы защищена». Я обещала подумать, но внутри уже чувствовала сопротивление. Работать вместе, объединять бизнесы — это означало новый уровень близости, новый уровень зависимости. А я только-только научилась стоять на своих ногах. На следующий день я поделилась своими сомнениями с Натальей. Мы сидели на кухне у нее дома, пили чай. Обычные посиделки старых подруг, которые стали гораздо регулярнее с тех пор, как моя жизнь перевернулась. «И что ты думаешь?» — спросила я, закончив рассказ. Наташа задумчиво помешивала чай. «Знаешь, тут две стороны. С одной твои опасения понятны. Ты только обрела независимость, научилась сама принимать решения. С другой — Ярослав, не Александр. и партнерство не обязательно означает подчинение. Но если что-то пойдет не так, я высказала свой главный страх. Если мы поссоримся, если наши отношения не выдержат, я потеряю и бизнес, и человека, который тебе дорог. Закончила за меня Наташа. Да, риск есть. Но знаешь, что я заметила? Раньше ты боялась рисковать. Всегда выбирала безопасный путь, надежность. А теперь ты стала смелее, сильнее. Я задумалась. Действительно, раньше я цеплялась за стабильность, за привычные отношения, даже когда они давно превратились в пустую формальность. А сейчас? Мне кажется, продолжала Наташа, что вопрос не в том, стоит ли соглашаться на партнерство. Вопрос в том, доверяешь ли ты себе настолько, чтобы знать, что бы ни случилось, ты справишься. Я вернулась в кафе в смешанных чувствах. Наташа была права. Дело не в Ярославе, а во мне. В моих страхах, в моей неуверенности. Вечером, закрывая кафе, я решила проведать его магазин. Северный сад находился всего в двух кварталах, но я никогда там не была, как-то не складывалось. Теперь же, когда идея совместного бизнеса витала в воздухе, мне хотелось увидеть, как он работает, как организует свое дело. Магазин оказался небольшим, но удивительно уютным. Вывеска с простым шрифтом, деревянная дверь, в окнах разнообразные растения. Внутри пахло землей, зеленью, чем-то свежим и живым. Ярослав не заметил меня сразу. Он стоял у дальнего стеллажа и что-то объяснял пожилой женщине, которая выбирала комнатное растение. Я наблюдала, как терпеливо он отвечает на ее вопросы, как бережно показывает каждый цветок, рассказывает об уходе. Эта сцена почему-то меня тронула до глубины души. В ней было столько искренности, столько любви к своему делу. Ярослав не просто продавал товар, он делился знаниями, страстью, заботой. Когда покупательница ушла, довольная, с горшком фиалок в руках, он заметил меня. «Вера!» — улыбка осветила его лицо. «Какой сюрприз!» «Решила, наконец, посмотреть твое царство». Я огляделась. «Здесь очень красиво». «Спасибо». Он явно был рад моему визиту. «Хочешь экскурсию?» В следующий час он показывал мне свой магазин от витрины до складского помещения. Рассказывал о каждом растении, о том, где их выращивают, как подбирают ассортимент, как составляют букеты. В его голосе звучала такая любовь к своему делу, что невозможно было не проникнуться. «А это...» Он подвел меня к небольшой оранжерее в задней части магазина. «Мой особый проект. Редкие виды северных орхидей. Их сложно выращивать, но когда они цветут...» Он осторожно приподнял лист, показывая крошечный, но невероятно изящный белый цветок с фиолетовыми прожилками. «Прекрасно!» — выдохнула я. «Правда?» — его глаза светились гордостью. «Многие не замечают их красоты. Слишком привыкли к ярким, крупным цветам. А настоящая красота часто скрыта, незаметна на первый взгляд». Он говорил о цветке, но смотрел на меня с такой нежностью, с таким восхищением, что у меня перехватило дыхание. И в этот момент я поняла, что боюсь. Ни его, ни отношений с ним, ни делового партнерства. Я боюсь собственного желания сказать «да». Боюсь открыться полностью, довериться не только сердцем, но и делом всей своей новой жизни. Мы вернулись в кафе, сели за наш привычный столик. Я заварила чай, нарезала пирог. «Твой магазин прекрасен», — сказала я. «Видно, сколько души ты в него вкладываешь». «Спасибо», — он улыбнулся. «Так же, как ты в свое кафе». Мы пили чай, разговаривали о разных мелочах. Но невысказанный вопрос висел в воздухе. Что я решила насчет его предложения? «Ярослав», — наконец сказала я, собравшись с духом, «насчет объединения бизнесов». Он посмотрел на меня внимательно, но ничего не сказал, давая возможность высказаться полностью. «Я боюсь», — честно призналась я, «ни тебя, ни твоих намерений. Я боюсь снова стать зависимой, снова потерять себя в отношениях. я только начала понимать, кто я без мужа, без семьи, без привычных ролей. — Я понимаю, — тихо сказал он. — И не тороплю. Если хочешь, мы можем отложить разговор. На месяц, на полгода. Да сколько потребуется, чтобы ты чувствовала уверенность. Его готовность ждать, его уважение к моим границам только усилили мои чувства к нему. Дело не во времени. Я покачала головой. Дело во мне, в моих страхах, в моих сомнениях. Я должна решить для себя, готова ли я рискнуть. Не потому, что это выгодно или правильно, а потому, что я этого хочу. — И чего ты хочешь, Вера? — просто спросил он. Я смотрела на него, спокойного, терпеливого, настоящего. Человека, который пришел в мою жизнь в самый темный момент и принес с собой свет. Который никогда не пытался спасти меня, но всегда был рядом, когда я спасала себя сама. — Я хочу быть с тобой, — сказала я тихо. И я хочу развивать свое дело, стать сильнее и увереннее. Я боюсь, что эти желания несовместимы. А я думаю, они прекрасно дополняют друг друга. Он взял меня за руку. Видишь ли, настоящее партнерство — это не когда один подчиняется другому. Это когда двое становятся сильнее вместе, чем были по отдельности. Его слова отозвались во мне глубоким пониманием. В этом и была разница. Александр всегда хотел, чтобы я была его дополнением, его тенью, его опорой. Ярослав же предлагал идти рядом, плечом к плечу. «Знаешь, — сказала я, — давай, попробуем. Начнем с малого. Сделаем небольшой цветочный уголок здесь, в кафе. Посмотрим, как пойдет, как будут реагировать посетители. И если сработает, то сделаем следующий шаг». Он закончил за меня, сжимая мою руку. «Это отличный план. Осторожный, разумный». «И еще». Я посмотрела ему прямо в глаза. «Я хочу, чтобы мы составили честный договор, где будут прописаны все детали, все возможные сценарии, чтобы потом, если что-то пойдет не так, мы оба были защищены». «Конечно». Он кивнул. «Я попрошу своего юриста подготовить проект, а ты сможешь показать его Елене Викторовне, чтобы она проверила, все ли в порядке». Мы проговорили до поздней ночи, обсуждая детали, мечтая о возможном будущем нашего совместного дела. Было что-то волнующее в этом — строить планы вместе, но сохраняя уважение к границам друг друга. Когда Ярослав засобирался к себе, я проводила его до двери. «Спасибо», — сказал он, — «за доверие. Я знаю, как трудно оно тебе дается». «Это только начало», — я улыбнулась. «Маленький шаг». «Иногда маленькие шаги приводят к большим переменам». Он наклонился и поцеловал меня, нежно, без напора. «До завтра?» «До завтра», — я кивнула. Закрыв за ним дверь, вернулась в кафе, села за столик у окна. За последние несколько месяцев моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Я потеряла мужа, дом, статус, стабильность. Но нашла себя, свое дело, новые возможности, новые чувства. Я боялась не его предложения, а собственного желания сказать «да», довериться снова после предательства, рискнуть снова после падения. Но, может быть, в этом и заключалась настоящая сила? Не в том, чтобы отказываться от новых связей и страха повторить прошлые ошибки, а в том, чтобы иметь смелость пробовать снова, иметь мудрость видеть различия между тем, что было, и тем, что может быть.